Я обниму Тенни, чтобы заснуть. Она не займет много места. Маленький Шито надулся, изо всех сил стараясь придумать что-нибудь, чтобы убедить всех остальных в комнате. Хотя Сиалянь тоже очень нравилась милая и умная косуля, она не думала, что держать животное в доме было хорошей идеей. «Я не хочу, чтобы она спала на нашей кровати. А что, если она нагадит посреди ночи? Тогда завтра маме придется стирать простыни». Юй Сиакао также не хотела оставлять косулю в помещении. Животное начинало оставлять свой характерный запах в комнате, если проводила там долгое время. Однако она больше беспокоилась о том, чтобы оставить ее на ночь во дворе. Вполне возможно, что другие члены семьи решат убить ее, чтобы приготовить тушеное мясо. Несмотря на то, что у животного не было большого количества мяса, суп все равно был бы очень вкусным. Она вышла на улицу, собрала немного мягкой соломы и устроила маленькое гнездышко в углу возле двери для маленького зверька. Она похлопала косулю по мокрому маленькому носу и торжественно сказала: «Крошка, если тебе нужно на горшок, иди на улицу. Если ты устроишь беспорядок в комнате, я зажарю тебя на костре и съем». Ты недоверчиво посмотрел на нее и даже лизнул палец, которым она указывала на него. Он вел себя так, словно действительно понимал, что она говорит. Маленький Шито был в растерянности и испустил взрослый вздох. Крошку поймала вторая сестра, так что она ближе всего к ней. Юй Сиакао ущипнула его за нос и улыбнулась. «В следующий раз, когда случится что-то хорошее, я позабочусь, чтобы ты пошел первым». Услышав это, маленький Шито обрадовался и радостно вскочил. «Хорошо, хорошо, мы должны принести еще одну косулю, чтобы у крошки была компания». То ли существо поняло угрозы Юй Сиакао, то ли потому, что поумнело от воды мистического камня, трудно было сказать. Однако маленькая косуля, которой было не больше месяца, никогда не гадила в западной комнате с тех пор, как начала там жить. Даже если кто-то случайно захлопывал дверь, она терпела, пока кто-то не пришел, чтобы выпустить ее. Только тогда она быстро выскакивала наружу, чтобы облегчиться. Кроме того, животное никогда не пахло, как дикая косуля. Даже в разгар лета здесь все еще пахло свежестью и сладостью. Юй Сиакао и ее братья и сестры любили и лелеяли крошку. Даже госпожа Лю говорила, что это особенная косуля, которая понимает, что ей говорят люди. С тех пор, как Юй Сиакао заинтересовалась изучением медицины у доктора Ю, она неустанно преследовала эту цель. В последующие дни она была очень занята. Каждое утро она рано вставала с постели и шла к Чжаоханю. Они разделяли участки для ловли, а затем направлялись в разные стороны и расставляли ловушки. С помощью мистического камня воды в качестве приманки, она никогда не покидала лес с пустыми руками после прогулки по лесу. На самом деле, она обычно получала вдвое больше добычи, чем обычный человек получал из ловушек. Иногда она совершала двухчасовую прогулку с Чжаоханом, чтобы пойти в город и продать свою дичь. Иногда она просила дядю Чжао помочь ей продать дичь, когда он уезжал в город. К счастью, ресторан Чжинсю с каждым днем становился все популярнее и популярнее. Они наняли нового повара, который отвечал за приготовление дичи, и его специальностью было жаркое и приготовление мяса. Их потребность в свежей, дикой дичи постепенно возрастала, так что Юй Сиакао и Чжаоханю никогда не приходилось беспокоиться о том, кому продать свою живую дичь. Иногда они случайно ловили слишком много дичи. Однако даже без самой Юй Сиакао ресторан Чжинсю по-прежнему предпочитал свою дичь дичи, пойманной другими охотниками. В конце концов, мясо живого животного имело лучший вкус и текстуру по сравнению с мясом мертвого животного. Во второй половине дня Юй Сиакао часто ходила к доктору Ю домой, чтобы узнать, как определить травяные лекарства. Она не была уверена, было ли это потому, что ей помогала вода мистического камня, или у нее была хорошая память, но для нее изучение этих лекарств было так же легко, как испечь пирог. Все, чему она научилась, было прекрасно запомнено. Первоначально доктор Ю не возлагал на нее никаких надежд, но, увидев ее талант в этой области, он начал дорожить ее способностями. На самом деле она фактически стала его ученицей во всем, кроме имени, и он наставлял ее лично. Всякий раз, когда ему приходилось подниматься в горы за лекарственными растениями, он всегда брал ее с собой. Время от времени, находясь в лесу, он проверял ее способность распознавать растения. Постепенно доктор Ю понял, что все травы, которые он узнавал, Юй Сиакао тоже запоминала полностью. Он начал учить ее, как использовать эти растения в качестве лекарств. Поэтому Юсиокава отчетливо почувствовала, что у нее больше нет времени. Часто она отправлялась с доктором Ю на рассвете собирать лекарственные растения в горах, поэтому у нее, естественно, больше не было времени расставлять капканы, чтобы ловить диких зайцев. С ее точки зрения, деньги можно было заработать в любое время. Однако чем раньше она приобретет практические знания о растительных лекарствах и лечении болезней, тем лучше будет для нее. Она считала, что у нее есть талант в этой области. Может быть, в будущем она даже станет врачом-женщиной. Таким образом, Юсиокава стала проводить больше времени с дедушкой Ю, чем со своей собственной семьей. Доктор Ю прожил в одиночестве 30 лет после того, как поселился в деревне Дуншань. Он был так одержим изучением и практикой медицины, что не женился и всю жизнь оставался холостяком-одиночкой. Хотя физически Юсиокава была еще маленькой девочкой, мыслительные процессы у нее были как у взрослого человека. С кем-то вроде нее рядом Юен обнаружил, что его дни стали более интересными в последнее время. В прошлом, когда он начинал исследовать новое лекарство, он часто терял счет времени. Пропуск еды был для него обычным времяпрепровождением. Теперь рядом с ним был помощник. Даже если он не помнил о еде, было кому напомнить ему о ней. Когда он погружался в свои мысли, она благоразумно начинала готовить еду и ставила ее перед ним. Запах вкусной еды заставлял его вырваться из своих мыслей. Он никогда не думал, что внутри него дремлет гурман. Однако кулинарные способности девочки были на удивление хороши. Даже простые ингредиенты, такие как листовые зеленые овощи и дайкон, могли быть преобразованы ею в несколько различных видов вкусных блюд. Девочка действительно была слишком умна. Она не только с легкостью усваивала медицинские знания, которым он обучал, но и могла устанавливать связи и указывать на то, что могло привести его к росту. Проучившись всего месяц, малышка смогла самостоятельно выписать несколько простых рецептов без каких-либо проблем. К этому моменту доктор Ю уже рассматривал Сиокао как своего официального ученика и учил ее соответствующим образом. Когда он отправлялся практиковать медицину, то всегда брал с собой своего маленького ученика. Со временем почти все окрестные деревни узнали, что доктор Ю взял в ученики маленькую девочку, и ее ценили выше всяких ожиданий. К тому времени, когда Юсиокава почувствовала, что она может точно диагностировать и лечить распространенные болезни самостоятельно, ее учитель, доктор Ю, оставил для нее письмо и поспешно покинул деревню Дуншань. В письме он объяснил, что слышал, что есть сведения о его давно потерянных родственниках, которые были разлучены с ним в хаотические времена войны. Ему нужно было уехать далеко. Однако он неоднократно предупреждал Юсиокава, что она не должна позволить своему природному таланту к медицине пропасть даром. Ей необходимо продолжать просматривать этот материал на ежедневной основе. Если рядом с ней был кто-то, кто слегка заболевал, она могла протянуть ему руку помощи. Конечно, если они откажутся от ее помощи, не было никакой необходимости принуждать их. Юсиокава наконец-то освободилась от своих обязанностей. Тем не менее, она продолжала ходить в дом дедушки Ю каждые два дня, чтобы помочь ему прибраться в его комнатах и ухаживать за его травами. Она даже попыталась смешать некоторые лекарства, используемые для лечения внешних ран, такие как те, которые используются для замедления и остановки кровотечения. Лекарства, которые были окроплены водой из мистического камня, были гораздо более сильными, чем те, которые даже доктор Ю делал. Однако немногие люди были достаточно храбры, чтобы использовать лекарства, которые она прописала. Это было неудивительно, ведь внешне она все еще была маленьким ребенком, которому не исполнилось и 9 лет. По-настоящему странным был бы сценарий, если бы жители деревни действительно верили, что она может лечить болезни. Таким образом, она только заменила бальзам для ран, который обычно использовал ее отец, когда он отправлялся на охоту, на бальзам для ран, который она сделала сама. Она и не подозревала, что ее обмен в конце концов спасет жизнь ее отцу. В тот день всегда занятая Юсиокава, у которой теперь было свободное время, повернулась, чтобы поговорить с маленьким Шита, который кормил крошку-косулю во дворе. «Младший брат, разве отец не должен был уже вернуться с рыбалки?» Маленький Шита даже не поднял головы, когда ответил: «Еще слишком рано. Вторая сестра, в последнее время ты была так занята вне дома, что даже не помнишь, во сколько обычно возвращается наш отец. После того, как он поймает рыбу, ему нужно сначала сходить в доки на суше, потом выгрузить рыбу из лодки и отдать ее кому-нибудь. Иногда, если у него остается много рыбы, ему даже нужно пойти на рыбный рынок на пристани и продать лишнее. В доке ее глаза загорелись, а рот изогнулся в зубастой ухмылке, как будто она была волком, пытающимся заманить кролика в ловушку. «Шита, ты не хочешь пойти посмотреть на доки? Я слышала, там много магазинов, где продают почти все. Хорошая еда, интересные вещи. Вторая сестра, ты хочешь пойти? Если ты пойдешь, то и я пойду. Однако стоит ли брать с собой Тайни?» Маленький Шита очень заботился о маленьком питомце. Косуля шла, куда бы он ни шел, однако у него была причина для паранойи. Жалкая маленькая косуля, у которой было мало мяса на костях, была почти убита госпожой Лию и Хизи. Вдвоем они привязали животное к земле, держа в руках мясницкий нож. Если бы малыш Шита и Сиалянь не прибыли вовремя, крошке было бы суждено стать главным блюдом на трапезе. После этого Чжаохань отвел Юхизи в сторону и преподал ему небольшой урок, что крошка – это домашнее животное, с которым Шита играет. Если он когда-нибудь узнает, что Хизи все еще хочет съесть маленькую косулю, он выбьет ему все зубы. Семья охотника Чжао была относительно хорошо известна в деревне Дуншань. Рассказывали, что несколько лет назад, во время особенно суровой зимы, в деревню вошла голодная волчья стая. Волки не только украли много кур, но и ранили некоторых людей. Как только кризис, казалось, обострился, вся семья Чжао вступила в битву с этими существами. Но внешне нежная и элегантная тетушка Чжао согнула лук и выпустила несколько стрел. Больше дюжины волков не могли им противостоять. Хотя четыре члена семьи Чжао стали героями для большинства жителей деревни, некоторые из них чувствовали себя отчужденными от их действий. В конце концов, никому не нравится, когда на их недостатки указывают поступки других. После небольшого урока Юхизи вернулся домой с разбитым носом и черными глазами. Даже госпожа Ли, которая часто любила делать горы из кротовых нор, могла только закатить истерику в стенах внутреннего двора, так как слишком боялась семьи Чжао. С Хизи в качестве примера, остальные члены семьи Юй, которые не были из второй ветви, больше не осмеливались красть маленькую косулю. Несмотря на это, маленький Шита все еще не чувствовал себя в безопасности, оставляя косулю одну. Юхизи, держащий и тесак над беспомощным крохой, запечатлелся в его сознании. Куда бы он ни пошел, Шита всегда брал с собой маленькую косулю. Теперь в деревне Дуншэнь можно было увидеть странное зрелище. Маленький мальчик шел впереди, а крошечная косуля слепо следовала за ним сзади. Любой, кто видел эту невероятную пару, не мог удержаться от теплой улыбки. Глава 37, Доки. Они пошли, именно так, как она планировала. Юсиака выудила из своего тайника немного денег. Подумав немного, она также достала связку медных монет и положила ее в нагрудный карман. Зима пришла на север рано, так что в воздухе уже чувствовалась прохлада. Многие уже надели свои толстые зимние пальто, поэтому никто не мог увидеть, что у Юсиака было спрятано около сотни медных монет. Юсиака радостно скакала по дороге, неся большую корзину. Столь же взволнованный маленький Шита последовал за ней, когда они направились к докам. Хотя доки были ближе к деревне Дуншэнь по сравнению с городом, до них было еще около часа ходьбы. Поскольку Юсиака была в хорошем настроении, она не чувствовала себя слишком усталой к тому времени, как добралась туда. Они прибыли на пирс в самое оживленное время. Рыбак, который ушел в море, только что вернулся с грузом. Юго-западный угол пристани, естественно, превратился в рыбный рынок. Управляющие, отвечавшие за закупки в больших поместьях, пришли пораньше, чтобы выбрать любимую рыбу и морепродукты своего хозяина. Кроме того, покупатели из ресторанов, таверн и небольших закусочных также ждали там свежего улова. В доках стояло два грузовых судна, только что причаливших к берегу. Портовые рабочие под руководством бригадира неуклонно грузили груз с кораблей на какие-то тележки. Звуки уличных торговцев, криков и рабочих песнопений наполняли воздух. В целом различные звуки сливались в характерный шум оживленной пристани. Под богатой и плотной атмосферой пирса Сиакая могла чувствовать себя погруженной в эти новые окрестности. «Вторая сестра, вон там продают закуски. Однажды я уже приходил сюда с отцом, и он купил мне огромную булочку, приготовленную на пару из рисовой муки. Булочки, приготовленные из рисовой муки, действительно слишком вкусные. Маленький гурман, маленький Шита, указал на дорогу на окраине доков. Вдоль улицы стояло несколько грубых лачуг, и с утренним ветром, дувшим оттуда, поднимались порывы теплого воздуха. Рыбаки и портовые рабочие, вероятно, захватили с собой немного сушеных продуктов, чтобы поесть. Однако, несмотря на прохладу раннего утра, нужно было еще выпить чашку горячего супа, чтобы согреться. Там, где есть спрос, есть и рынок. Под низким потолком лачуг люди продавали овсянку и горячий суп с лапшой. У других были печи с дымящимися корзинами, полными дымящихся и фаршированных булочек для продажи. Были даже фермеры, у которых не было работы на полях в разгар сезона, с корзинами, полными блюд или маринованных овощей с ферм. В голове Сиакаа начали складываться планы. С ее кулинарным талантом в тушеных блюдах из ее прошлой жизни, ей было бы легче получить хорошую жизнь здесь. К сожалению, люди здесь все сплетничали и болтали. Как только ее бабушка узнает, даже капитальные деньги, используемые здесь, будут полностью отняты у нее. Это Сиалянь или это Сиакаа? Сиакаа не думала, что встретит кого-то из своих знакомых здесь, в доках. Она повернула голову и увидела незнакомое лицо. Смуглый юноша перед ней выглядел лет на 15-16, высокий и широкоплечий. Его большие глаза были посажены под густыми бровями, и лицо казалось странно знакомым. Кто это был? Маленький Шита, стоявший рядом с ней, ответил на ее невысказанный вопрос. «Старший кузен, почему ты здесь? Ты приехал со старшей тетей один, а, так это был сын второго дяди, 14-летний Лючжевый. Хотя этому парню было всего 14 лет, он выглядел очень сильным и крепким. Внешне он не походил ни на одного из своих родителей. Вместо этого он больше всего походил на старшего дядю». Лючжевый усмехнулся. «Да, я пришел вместе со старшей тетей и старшим дядей. Я хочу посмотреть, смогу ли я найти какую-нибудь работу здесь, в доках. Старший дядя часто приходит сюда и знаком с бригадиром. Он уже выгружает груз с кораблей. Они думают, что я слишком молод и не хотят меня нанимать». Юноша произнес все это с лицом, полным негодования. Несмотря на юный возраст, он все еще был полон сил. Обычно он проводил время с отцом, работая в поле, и делал много работы, требующей грубой силы. Как они смеют смотреть на него сверху вниз? «Сиакаа, Шита, почему вы двое в доках?» — мягко спросила старшая тетя, мадам Хан, проходя мимо с корзинкой на руке. Брат и сестра вежливо ответили на ее приветствие и назвали ее старшей тетей. Когда Сиакаа попала в аварию и 3 дня пролежала в коме, ее бабушка по материнской линии, дедушка, дяди и тети пришли навестить ее. Они даже принесли с собой курицу и половину корзины яиц. К сожалению, все эти товары были конфискованы госпожой Чжан. В глазах госпожи Чжан, поскольку у госпожи Лю было болезненное тело, Юй Сиакаа была дьяволом, поглощающим лекарства. Подарков, принесенных семьей Лю, было недостаточно, чтобы компенсировать этих двух расточителей. У Сиакаа сложилось довольно хорошее впечатление о ее семье, по материнской линии. Она узнала от Сиалянь, что старшая тетя была честным и искренним человеком. Судя по личному опыту, это было правдой. Как раз в этот момент портовые рабочие собирались на перерыв, чтобы отдохнуть и позавтракать. После того, как бригадир позвонил в колокольчик, около сотни рабочих, некоторые с едой в руках, другие без, начали приходить в этот район. Лоточники, продававшие продукты для завтрака, немедленно начали с энтузиазмом рекламировать свои товары. Горячий суп, горячий суп, горячий суп с капустой, суп из дайкона, горячая каша, горячая каша, теплая и дешевая, всего 1 медная монета на чашу, суп с лапшой. Ты там, парень, иди съешь миску супа с лапшой. Я гарантирую, что 1 чаша наполнит твой желудок полностью. Маринованные и соленые овощи, очень вкусные. За 1 медную монету вы можете получить достаточно для нескольких человек. Добрый сэр, купите немного маринованных овощей. Через мгновение у вас будет достаточно сил, чтобы снова работать. Увидев ситуацию, старшая тетя поспешно сказала: «Сейчас самое время продавать еду. Мне нужно начать рекламировать прямо сейчас. Вы двое, наверное, еще не завтракали. Чжевый, вот тебе 5 медных монет, иди купи пару булочек и поделись ими с младшим братом и младшей сестрой». Пока она говорила, мимо прошел грузчик, от которого сильно пахло потом. На его лбу выступили капельки пота. Он повернулся к старшей тете и сказал: «Мадам, можно мне на 1 медную монету соевой пасты с солеными овощами на вареном тесте?» Ну конечно, старшая тетя быстро дала ему несколько блинов и намазала их соевой пастой. Маринованные овощи были мелко нарезаны и обжарены на сале. В обмен на медную монету еду завернули в промасленную бумагу и отдали мужчине. Получив обертки, мужчина начал есть одну огромными кусками и сказал: «Мадам, я должен сказать, что ваша соевая паста лучшая, а маринованные овощи идеальны, не слишком соленые. После того, как привыкаешь есть свою пищу, еда других людей просто не имеет правильного вкуса». «Ну конечно, разве ты не знаешь, чья это жена?» Высокий широкоплечий мужчина средних лет подошел сзади и похлопал его по плечу. Его красивое лицо сияло, а кожа приобрела здоровый бронзовый загар. Он сверкнул улыбкой, показав полный рот сверкающих белых зубов. Маленький Шито радостно бросился к новоприбывшему и обнял его за голени. Он крикнул: «Старший дядя, прошло так много времени с тех пор, как ты в последний раз навещал нас. Я очень скучал по тебе». Люпей наклонился, чтобы взять малыша на руки. Он немного покачал Шито на руках, чтобы проверить его вес, и с приятным удивлением посмотрел на обрюзгшее лицо мальчика. «Твоя семья стала давать тебе больше еды? Похоже, ты совсем вырос, малыш». «Неа, вторая сестра умеет ловить рыбу и кроликов. Они так хороши на вкус, когда жарится. В следующий раз я дам тебе попробовать». Если бы это было раньше, Шито никогда бы не обменялся мясом, чтобы сблизиться с кем-то. Теперь, когда он мог есть жареное или тушеное мясо каждые два дня, после того, как приносил дичь в дом тети Чжая и использовал ее плиту, чтобы приготовить мясо, он больше не чувствовал, что мясо было редкой, драгоценной вещью, которую нужно было хранить. Люпей осмотрел лицо Юй Сиакая, и его улыбка стала еще шире. «Сиакая действительно умеет ловить рыбу и кроликов. Это радует мое сердце, зная, что вы, ребята, становитесь лучше. А ваша бабушка не возражает, что вы используете дичь в своих целях. Что ты говоришь детям?» Старшая тетя сердито посмотрела на мужа. Сиакая видела, что дела у нее идут неважно. Это было неудивительно, так как соленые овощи, вареное тесто и соевая паста были пищей, которую ела каждая семья. Те, кто приносил еду из дома, приносил точно такую же еду, зачем кому-то тратить деньги, чтобы купить того же самое. Маленький Шито хихикнул и сказал: «Мы готовим мясо в горах, а затем раздаем порции людям из нашей ближайшей семьи. Бабушка понятия не имеет. Не забудь тайком передать немного своей матери. У твоей матери в последнее время была тяжелая жизнь». Люпей чувствовал себя плохо из-за трудностей своей единственной сестры, так как не мог помочь ей так, как ему хотелось бы. В то время его отцу не следовало выдавать сестру замуж за мачеху. Там, где есть мачеха, скоро появится отчим. Сначала это было еще терпимо, но как только третий сын семьи Юй ушел в школу, даже чувства старого Юя стали предвзятыми. «Да, я оставил маме куриные и кроличьи ножки. В ногах больше всего мяса». Маленький мальчик умел заискивать перед старшими. Поздоровавшись со старшим дядей и братом, Юй Сиакая молча стояла в стороне и улыбалась. Только теперь она прощебетала: «Шито, быстро спускайся. Ты должен дать старшему дяде немного отдохнуть и поесть». «Нет проблем. Сколько может весить пятилетний ребенок?» Несмотря на свои слова, Люпей все же подвел мальчика. Бригадир сказал ему ранее, что через минуту им нужно погрузить лодку высокопоставленного чиновника. Они не могли позволить себе быть небрежными в этом деле. Портовые рабочие в окрестностях ели, обсуждая судно чиновника. Юй Сиакая подслушала их разговор и выяснила, что это был морской корабль, принадлежавший принцу из столицы. По-видимому, он путешествовал по отдаленным местам и нашел несколько новых существ. Из досужих сплетен окружающих ее людей Юй Сиакая узнала, что нынешний император тоже любил путешествовать на корабле, когда был еще императорским принцем. Все нынешние большие океанские корабли были куплены императором, когда он был еще подростком. До своего восшествия на престол император Цзяньвэнь несколько раз выходил в море. Он побывал в южных морях, западных морях и даже в более отдаленных местах. В одну из своих поездок он привез с собой высококачественный урожай, сладкие картофели и какие-то странные специи. Среди других новинок, которые он привез с собой, были острый перец, такой острый, что у человека от него распухал рот, свежий и хрустящий огурец, освежающий и утоляющий жажду арбуз. Юй Сиакая вдруг вспомнила, что в своей прошлой жизни династия Мин также совершила несколько морских путешествий. Однако человеком, который плавал по западным морям, был евнух Санбао Чжанхэ, а не императорский принц. Адмирал Чжанхэ в своей прошлой жизни не имел никакого отношения к императору Цзяньвэнь. Возможно ли, что император-основатель и император Цзяньвэнь переселились в эту жизнь? А. Переселение не происходит без риска, и нужно быть осторожным. На самом деле, многие романы о политической борьбе и интригах часто повторяли этот момент. Когда переселялось больше одного человека, они редко работали вместе. Вместо этого они часто сцеплялись в смертельной схватке. Так как Сиакао в конечном счете мелкая рыбешка в море, нет никакого смысла пытаться бороться с императором. Лучше держать голову низко и жить смиренной жизнью. В конце концов, дети не позволили своей старшей тете купить им булочки на пару. Они оба утверждали, что уже позавтракали. Они остались на пристани, и вскоре к ним подошел чиновник, чтобы попросить их отойти. Королевский принц отправился в путь, так что праздный и ненужный персонал должен был сдаться. Эти двое были не единственными простолюдинами, которых прогнали прочь. На самом деле, даже люди, торгующие товарами, были изгнаны из доков. Только купцам в лачугах повезло, что им не пришлось уезжать. Маленький Шито заскулил, что хочет видеть королевского принца. Вопреки ее чувствам, Юсиакая могла только крепко держаться за голову и протискиваться между людьми, оттесненными приставом, чтобы найти место, которое они могли бы увидеть. Примерно через 15 минут на некогда шумной пристани воцарилась тишина. Появилась длинная вереница конных повозок, груженных товарами. Повозок было так много, что конца пути не было видно. Перед повозками стояло несколько надменных людей, одетых просто. Все они были верхом на лошадях и окружили молодого человека, одетого в дорогую одежду. Вторая сестра, а этот старший брат, принц, голос маленького Шито был не очень громким. Однако в абсолютной тишине, где был слышен даже шорох копыт, его голос звучал исключительно отчетливо. Один они родственники Сиакао по материнской линии. Глава 38. Царственный принц. Юсиакао заметила, что несколько человек в благородной одежде повернули головы, чтобы посмотреть в их сторону, и поспешно прикрыла рот младшего брата рукой. Кто знает, что за характеры были у этих старых чиновников. Если они в конце концов столкнутся, то пострадают именно они. Рядом с юношей в мантии сидел чрезвычайно бледный старик. Глаза старика вспыхнули, и он наклонил голову, чтобы что-то сказать молодому человеку. Юноша натянул поводья и повернулся, чтобы посмотреть вдаль, туда, где находились дети. Теперь Юсиакая могла ясно различить внешность молодого человека. У него была пара глаз, темных, как обсидиан, и они излучали героическую ауру. На первый взгляд выражение его лица казалось спокойным, но при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что он скрывает решительный и проницательный ум. В сочетании с красивым лицом, которое, казалось, было тщательно вылеплено, все его поведение становилось еще более внушительным. На какую-то долю секунды Юсиакао показалось, что человек перед ней свирепый тигр на охоте, а не 15-летний или 16-летний юноша. Однако после более пристального взгляда на его лицо, почему ей показалось, что она видела его где-то раньше? Может быть, она видела слишком много знаменитостей в своей прошлой жизни, поэтому теперь каждый красивый мужчина был похож на кого-то, кого она видела раньше. «Вторая сестра, я его помню», — тихо сказал маленький Шито, вырвавшись из ее удерживающей руки. Люди вокруг смотрели на них с выражением недоверия. Юсиакая издала глухой смешок и незаметно покачала головой, глядя на брата. Судебный пристав повернул голову, чтобы посмотреть на них, и Сиакая поклонилась ему. «Не обращайте внимания на невежественные слова маленького ребенка», «Хи-хи, не обращайте внимания на невежественные слова маленького ребенка». Однако импозантный юноша уже направил своего коня в этот район пешком. Рядом с ним люди продолжали толпиться вокруг них, или это они защищали его? «Мы облажались. Если мы сейчас сбежим, не будет ли слишком поздно?» Юсиакая оглядела окрестности, пытаясь найти путь к отступлению. К несчастью, ее предыдущая попытка найти младшему брату лучшее место для наблюдения за происходящим привела их в ловушку, где они были окружены со всех сторон людьми. О том, чтобы медленно протиснуться сквозь толпу, не могло быть и речи, не говоря уже о том, чтобы попытаться быстро сбежать. Император выбрал левого командира императорской гвардии Фан Сюня, чтобы тот отвечал за безопасность принца Яна. Он слепо последовал за принцем, которого сам император избрал для королевского титула принца, и был невероятно удивлен, увидев в толпе фигуры двух братьев и сестер. У старшей сестры были яркие и живые большие глаза, которые показались ему странно знакомыми. Ах да, примерно месяц назад он видел эту пару детишек перед столярной мастерской в городе Тангу. В ее поведении не было ни высокомерия, ни раболепия, и она казалась более спокойной, чем должна быть в ее возрасте. Это произвело на него впечатление. Принц Ян остановил лошадь прямо перед детьми. Чжу Цзюньянь смотрел на бледное, нежное личико девочки, на знакомые большие глаза и, казалось, погрузился в воспоминания. Он продолжал молча сидеть на лошади, глядя на братьев и сестер, не меняя выражения лица. Его губы были сжаты в одну линию. Под его безжалостным взглядом Юй Сяокао растерялась. Она почувствовала намерение убить. «Пожалуйста, перестаньте пялиться на нас, ни один из нас не сравнится с другими красавицами. Старший управляющий Фу, вы уверены, что это мои спасители?» Наконец сказал Чжу Цзюньян после долгого молчания. С тех пор, как несколько месяцев назад с ним произошел несчастный случай, мать держала его дома, чтобы он поправился. Хотя первоначально он планировал отплыть в сентябре, его задержали почти на месяц. Он тоже думал найти своего спасителя, но в том районе, где он чуть не утонул, было много рыбацких деревень. Он не хотел проводить обыск с большой помпой. В конце концов, едва не утонуть после того, как его опрокинули с корабля, который он испытывал, не было чем-то славным. Однако Чжу Цзюньянь тоже не чувствовал себя комфортно, не награждая того, кто спас ему жизнь. Если бы старший управляющий не увидел вовлеченных людей и не напомнил ему об этом, он просто упустил бы возможность снова встретиться со своими спасителями. Вторая сестра – это тот парень, которого мы выловили в тот день, когда ходили собирать морепродукты. Посмотри на его уши, на одном красное родимое пятно. Я не мог бы забыть подобное. Невиновный в возможных последствиях, маленький Шито охотно рассказал Юй Сяокао обо всех своих находках. На обычно суровом лице Чжу Цзюньяня промелькнуло неловкое выражение. В молодости он был объектом многих шуток из-за красной родинки на ухе. Другие люди часто дразнили его, говоря, что это след от румян и что это признак того, что в прошлой жизни он был женщиной. Те, кто видел его впервые, часто думали, что он носит серьгу. Всю свою жизнь родимое пятно было для него источником стыда. После того, как он получил титул королевского принца, было очень мало людей, которые осмелились бы упомянуть об этом в его присутствии. Юй Сяокао чувствовала, что этот аристократ перед ними недоволен, и хотела бы просто заклеить рот своему брату. Этот маленький чертенок, как могут простолюдины вроде нас обсуждать внешность знати? Неловкие воспоминания юности помешали принцу Яну отдать долг благодарности своим спасителям. В порыве высокомерия он развернул лошадь, чтобы ехать обратно. Его спина была прямой, как шомпол, и все тело было напряжено. «Дай им немного денег». Надменный принц внезапно остановился. Поразмыслив о том, в каком жалком состоянии была одежда детей, он решил, что эти двое живут не хуже уличных нищих. Поэтому он сухо приказал управляющему дать им немного денег. Старший управляющий Фу слегка склонил голову, получив приказ своего господина. Он огляделся и приказал приставам привести к нему обоих детей. Прежде чем управляющий успел что-то сказать, высокий мужчина прорвался сквозь ряды охранников, оттолкнул двух детей и опустился перед ним на колени. «Эти двое детей невежественны и оскорблены, благородный сэр. Во всем виноват этот никчемный отец, который не научил их. Пожалуйста, великий господин, отпусти этих двух детей. Я, Юйхай, готов принять их наказание вместо этого». Очевидно, после того, как Юйхай продал свою рыбу, он также услышал о дворянах, проходящих мимо, чтобы выйти в море, и пришел, чтобы присоединиться к веселью. Он видел все, что случилось раньше. Отцовский инстинкт защиты своих детей нельзя было недооценивать. Увидев, что его любимые дети попали в беду, он опрометчиво бросился их защищать. Отец, ободки глаз Юй Сяокао покраснели от волнения. Раньше у нее были некоторые сдерживаемые разочарования по поводу этого обычного и спокойного отца. Он не был не способен зарабатывать себе на жизнь, но все же позволил своей жене и детям жить в таких плохих условиях. Человек, который не может защитить свою жену и семью, не считается по-настоящему хорошим человеком. Однако его сегодняшние действия стерли ее изначально плохое впечатление о нем. Он был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти своих детей. Это было не то, что сделал бы каждый отец. В душе Сиакая рейтинг ее отца заметно вырос. Видя, что Юйхай был любящим отцом, главный управляющий Фу также увеличил свое уважение к этому человеку. Его обычно резкий голос смягчился до более мягкого тона, и он сказал: «Благодетель, я не уверен, что ты все еще помнишь Саю. Сая, разве не так обычно называли себя придворные евнухи? Значит, седовласый безбородый старик перед ними придворный евнух». Услышав слово «благодетель», Юй Сиакая почувствовала облегчение и окинула стройного придворного евнуха из-под лобья любопытным взглядом. Будет ли этот главный управляющий похож на главного управляющего придворного евнуха в таверна у врат дракона 1, который также был действительно хорош в боевых искусствах? «Одноклассница Сиакая, ты попала в яблочко. Только подумайте, неужели у королевского принца, на которого его императорское величество возложил тяжелую ответственность за океанское путешествие, не будет рядом никаких экспертов?» Юйхай воспользовался ситуацией, чтобы встать. Когда он стоял, его тело казалось еще более высоким и крепким. Он внимательно осмотрел старшего управляющего Фу, а затем посмотрел вниз, чтобы тщательно подумать, прежде чем, наконец, кивнул и сказал: «Любой рыбак, не только я, сделал бы то же самое, если бы они столкнулись с кем-то тонущим. Я действительно недостоин называться благодетелем. Эх, мой старый отец очень хорош. Он кажется спокойным и образованным перед этим придворным евнухом, который является главным управляющим и целой кучей знати. На самом деле, слова, которые он только что произнес, звучат очень образованно и грамотно». Юй Сиакая смотрела на отца с дополнительным намеком на поклонение в глазах. Старший управляющий Фу кивнул головой и улыбнулся. «Возможно, для тебя, благодетель, это было так же просто, как продеть нитку в иголку. Тем не менее, вы спасли жизнь нашего королевского принца. Это то же самое, что спасти жизнь этому человеку и всему королевскому дому принца. Пожалуйста, примите мое почтение». Довольно красивые слова. «Никто на самом деле не хочет твоего уважения, ясно? Вы можете дать нам какие-то ощутимые выгоды, а?» Глаза Юй Сиакая вспыхнули, когда она посмотрела на старшего управляющего. Ее терзало нетерпение, как будто 25 мышей одновременно царапали ее. Как мог Юйхай получить почтение от главного управляющего королевского двора? Этот евнух каждый день проводил время с родственниками императора и служил им. Как он мог что-то получить от этой высокой особы? Он поспешно поддержал старшего управляющего Фу и несколько раз повторил: «Я не могу принять это, клянусь небесами, я абсолютно не могу принять это». Старший управляющий Фу мягко стряхнул его руку и торжественно поклонился. После того, как он закончил выражать свою благодарность, он повернулся, чтобы дать намек евнуху позади него, и сказал: «Наша сегодняшняя встреча не была запланирована, поэтому у меня не было времени подготовить подходящий благодарственный подарок. На данный момент все, что у нас есть, это маленький знак, который недостаточно достоин, чтобы выразить наше уважение. Пожалуйста, примите это, благодетель. Как только наш принц вернется из западных морей, я обязательно приеду к вам домой и принесу еще больше подарков, чтобы поблагодарить вас». Они видели только, что он взял из рук придворного евнуха тяжелый предмет, завернутый в ткань. Старший управляющий взял таинственный предмет двумя руками, подал его Юйхаю, не давая ему возможности отказаться, и сказал: «Корабль вот-вот отплывет, я должен идти». Когда Юйхай собирался догнать их, чтобы вернуть подарок, двое приставов вежливо преградили ему путь. Им было наплевать, благодетель это или нет. Их долг — защищать дворянство от любых признаков опасности или враждебности. «Отец, можно посмотреть, что нам подарил старший управляющий?» Юй Сиакая нетерпеливо схватила предмет в руках отца, когда он повел ее обратно в толпу. Ух ты! Предмет оказался тяжелее, чем она думала, так как почти выскользнул из ее рук. У Юйхая было достаточно времени, чтобы сказать: «Не выставляй свой дар на показ перед другими». Когда он увидел, что старый Юй и Юй Дашень направляются к ним с мрачными лицами, честное лицо Юй Дашеня выглядело встревоженным, а его глаза были полны тревоги и ярости. «Дахай, твои двое детей действительно могут причинить слишком много неприятностей». Это были все столичные чиновники и дворяне, а также принцы. «Как такие люди, как мы, могут создавать проблемы? А ты? Как ты мог так опрометчиво броситься наверх? Если бы ты оскорбил этих людей, вся наша семья была бы вовлечена в это дело». Услышав это, Сиакая почувствовал себя несчастной. Старший дядя, Как мы могли причинить вам неприятности? Мы кого-то убили или что-то подожгли? Люди из столицы справедливы и разумны. Понятно, они просто позвонили нам, чтобы задать пару вопросов. Как мы можем доставить вам неприятности? Юй Дашин посмотрел на них глазами, похожими на глаза госпожи Чжан, и фыркнул. Дахай, посмотри на этих детей, которых ты испортил. Как они себя ведут? Как они могут так разговаривать со старшими? Дворяне великодушны в своем поведении и не снисходят до нашего уровня. Однако, если мы их обидим, ты подвергнешься 9 семейным истреблениям 2. Разве ты не уничтожишь всю семью Юй? 9 семейных истреблений – это приберегается только для худшего из преступлений – измены. Если бы вы утверждали, что 2 наших детей занимались предательством, кто бы вам поверил? Старший дядя, ты слышал слишком много историй от сказителей. Юй Сиакао почувствовала, что ее щекочет откровенное невежество дяди. Сцена, которая произошла ранее, была в лучшем случае преступлением неуважения. Наказание за это было даже не близко к истреблению 9 семей. «Ах, старший дядя, ты такой беспокойный!» Юйхай посмотрел на отца и старшего брата. Он не знал, как к ним относиться. Еще раньше они вдвоем вцепились в него и отказались впустить, чтобы спасти 2 его детей. Его дети были его самыми близкими родственниками. Пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти их, было нормально и справедливо. Он уставился на своего старшего брата, повернулся к отцу, который все это время молчал, и сказал: «Отец, Цайры Шита не оскорбляли никого из знати. Они действительно узнали этих 2 и позвали их, чтобы спросить о чем-то. Один таверна у врат дракона, тайваньский фильм жанра уся. 2 9 семейных истреблений, самая серьезная смертная казнь в Древнем Китае, это казнь близких и дальних родственников. Здесь и на сказание, Тэйе, вина по ассоциации 9 коленам семьи». Глава 39, знак благодарности. После этого Юхай объяснил, что произошло в прошлый раз, когда они ходили собирать морепродукты. От начала до конца он написал, как оживил принца и перенес его через коварные рифы. Услышав это, старый Юй наконец оторвал взгляд от земли и медленно кивнул головой. «Хорошо, все, что ты сказал, верно. Спасение утопающего – долг каждого из нас, рыбаков. К счастью, дворяне помнили об этом событии. Мы определенно не из тех людей, которые требуют вознаграждения за то, что делают что-то хорошее. В будущем мы не должны поднимать этот вопрос снова». Она не ожидала, что ее дедушка обладает такой мудростью. Юй Сиакао почувствовала, что у нее появилось совершенно новое понимание обычно молчаливого старика, который обладал голосом высшей власти в их доме. Выражение лица Юй Дашиня наконец прояснилось, и его лицо заметно расслабилось. «Младший брат, я никогда бы не подумал, что тебе повезет спасти принца, собирая морепродукты с пляжа. Хотя мы не из тех людей, которые требуют награды от знати, мы также не должны отвергать их добрые намерения, верно? Быстро открой и посмотри, что хорошего дал тебе принц». Старый Юй тоже взглянул на завернутый в ткань предмет в руках Юй Сиакао. Это был знак благодарности, который главный дворецкий королевского дома дал отцу. «Какое это имеет отношение к вам, ребята?» Юй Сиакао чувствовала себя невероятно обиженной, но была беспомощна в этой ситуации. Все хорошие, что видели люди за пределами их филиала, никогда не оставалось для них в покое. Она мысленно вздохнула, открывая упаковку маленького, но тяжелого предмета. Внутри лежали 10 слитков блестящего серебра, аккуратно сложенных вместе, и 1 нефритовый кулон. Судя по внешнему виду, этот знак благодарности был наспех составлен. Хотя текстура нефритового кулона была неплохой, он явно не был первоклассным куском нефрита. Вероятно, это было что-то, что обычно используется для вознаграждения слуг и тому подобного. Аристократы истинно благородные люди, послушайте, они легко раздают пару сотен талий серебра, а этот нефритовый кулон, должно быть, стоит не меньше 180 талий. Юй Дашин удивленно прищелкнул языком. «Похоже, у нас хватит денег, чтобы оплатить обучение 3-го брата в течение 10 лет». Юй Дашин почувствовал слабость, глядя на сверкающее серебро и качественную нефритовую подвеску. Ничего из этого люди в их доме обычно никогда не видели. Юй Сиакао слегка усмехнулась. Эти деньги были даны в обмен на то, что ее отец рисковал жизнью, чтобы спасти кого-то из враждебных морей, ясно. Как получилось, что в глазах этих людей деньги внезапно превратились в плату за обучение младшего дяди в течение следующих 10 лет? Старый Юй протянул большую мозолистую руку и нежно погладил полупрозрачную подвеску из белого нефрита. Он взглянул на своего второго сына и затем принял решение. Этот нефритовый кулон не то, что можно просто купить за деньги. В будущем, независимо от того, насколько мы бедны, мы не сможем продать это. Он должен стать семейной реликвией, передаваемой по наследству старейшим законным потомкам семьи Юй, и служить памятью для будущих поколений. Лицо Юй Дашеня застыло. Старейшие законные потомки семьи Юй, это не относилось к нему. Все в семье знали, что, хотя он, Юй Дашень, сменил фамилию, он не был кровным родственником семьи Юй. Госпожа Чжан была второй женой старого Юя и двоюродной сестрой покойной матери Юй Хая по материнской линии. Когда госпожа Чжан только что овдовела, ее изгнали из семьи мужа. По доброте душевной мать Юй Хая взяла ее к себе. Позже мать Юй Хая скончалась от болезни, и поэтому старый Юй взял госпожу Чжан в качестве своей второй жены. Старший сын, Юй Дашань, был сыном от первого брака госпожи Чжан и был всего на 2 месяца старше Юй Хая. Старейшие законные потомки, иначе говоря, не означает ли это, что Юй Хай был самым старшим в семье Юй? В конце концов, не означает ли это, что прекрасный нефритовый кулон окажется в руках его второго брата? Юй Дашень всем сердцем не хотел, чтобы это произошло, но он был не в том положении, чтобы возражать. Все было лучше, чем нефритовый кулон, принадлежащий Юй Хаю, с которым у него не было никаких кровных родственников. Однако он знал, что обстоятельства складываются не в его пользу. Даже его мать, госпожа Чжан, не могла изменить мнение старика, когда он принимал решение. Услышав это, Юй Сяокао почувствовала, как ее сердце успокоилось. Старейшие законные потомки семьи Юй – это ее старший брат. К счастью, это доброе дело было сделано не зря. По крайней мере, на ее ветке будет нефритовый кулон. Однако сотня талий серебра выскользнула из ее рук. Если бы она была быстрее, то могла бы украсть пару слитков. Юй Сяокао мысленно воскликнула. 100 талий серебра – это большие деньги. Когда все они вернулись домой, Юй Сяокао увидела, что все блестящее серебро исчезло в дешевой бабушкиной сумочке, и снова почувствовала себя одинокой. Госпожа Лю заметила вялость дочери и не могла не пощупать лоб Сяокао, опасаясь, что та снова заболела. Последние 3 месяца были самым приятным отрезком времени, который мадам Лю пережила за последние 7-8 лет. Несмотря на то, что ее нагрузка не уменьшилась и на нее по-прежнему кричали каждый день, ее обычно болезненная дочь не заболела ни разу за последние 2 месяца. На самом деле она могла бегать и играть, как и другие деревенские дети, и даже научилась медицине у доктора Ю. На самом деле, они всегда были в состоянии съесть достаточно, чтобы заполнить свои желудки, даже если это не всегда была пища, которую они жаждали. Кроме того, дети также научились ставить капканы и иногда ловили пару животных. Они приготовят дичь на открытом воздухе и устроят большой пир, но они были сыновними и никогда не забывали тайком дать немного жареного мяса ей и их отцу. Увидев, что щеки ее детей порозовели и что их некогда худые тела наполняются во время купания, мадам Лю почувствовала, что их жизнь наконец-то повернулась к лучшему. Жена Дашеня и жена Дахая, сегодня утром на земле был иней. Мы должны собрать сладкий картофель завтра, чтобы хранить его в погребе. Получив 100 талий серебра, госпожа Чжан наконец-то улыбнулась. Юй Хай души не чаял в своей жене, поэтому он поставил миску, полную риса, и вмешался. Как насчет того, чтобы мы, мужчины, не ходили в море, а вместо этого собирали сладкий картофель? Услышав его предложение, госпожа Чжан сразу же помрачнела. У нас есть только 3 участка бедной каменистой земли. Я могла бы собрать их все сама в молодости. Какой смысл откладывать рыбалку в море? Вам нужно воспользоваться теми днями, когда вы можете выйти на улицу, прежде чем станет слишком холодно. Юй Сяокао взглянула на свою скупую бабушку и подумала. Эта старая леди действительно любит деньги. 100 талий серебра хватило бы нам на целый год, даже если бы мы перестали ходить в море ловить рыбу. Она в значительной степени женская версия Эбенезера Скруджа. 1. На следующий день на рассвете Юй Сяокао, разбуженная пронзительным голосом госпожи Чжан, сонно надела свое плотное хлопчатобумажное пальто. Шел только 10-й месяц лунного календаря, но на земле уже лежал толстый слой инея. Если она не будет носить зимнее пальто в течение дня, то вряд ли сможет выдержать холодный воздух. «Младшая сестренка, тебе надо еще поспать, я помогу маме выкопать сладкий картофель». Юй Сиолянь быстро встала, но, увидев сонную сестру, быстро вернулась и толкнула ее обратно в кровать. Из-за тепла кровати и покрывал людям было трудно покидать ее по утрам. Однако восьмилетняя дочь уже встала, чтобы пойти в поле, ведь как она, внутренне 30-летняя женщина, могла бесстыдно оставаться в постели. Умывшись и прополоскав рот, Юй Сиокао зевнула и вяло последовала за матерью. Она слегка повернула голову и увидела свою толстую тетушку, мадам Ли, тоже зевавшую и протиравшую сонные глаза. Увидев это, Юй Сиокао сразу почувствовала себя лучше. «Послушай, я ведь не единственный, кто хочет остаться в кровати и не вставать». Все они шли по узкой извилистой тропинке в сторону полей. Пройдя около получаса, Юй Сиокао, наконец, смогла увидеть их участки земли, заполненные пышными зелеными лозами сладкого картофеля. Зеленые растения, лазурная кожа и запах богатой земли, который она вдыхала с каждым своим холодным вздохом, все это помогало ей проснуться. «Жена Дашиня и жена Дахэ, вы пришли собирать сладкий картофель». Среднестатистический мужчина с теплой улыбкой на лице радостно приветствовал группу женщин. «Доброе утро, третий дядя. Вы тоже здесь, чтобы выкопать немного сладкого картофеля?» У Юй Сиокао сложилось хорошее впечатление о двоюродном брате ее отца. Вскоре после того, как она впервые переселилась сюда, этот человек даже привез ее домой. Юй Цзян усмехнулся, взъерошив ей волосы. Он заметил, что у нее в руках маленькая мотыга, и подразнил. «Похоже, наша Сиокао уже взрослая. Семья третьего дяди уже закончила копать наш сладкий картофель. После того, как мы сделаем последний обход территории, как насчет того, чтобы прийти и помочь вам, ребята? В этом нет необходимости, у нас всего 3 участка земли. Мы закончим после дневной работы. Пожалуйста, продолжайте делать все, что вам нужно». Госпожа Лю любезно отклонила его предложение в присутствии Ли Гуйхуа. В большой семье Сиокао тоже было много людей, и все они были заняты в этот сезон. Как они могут откладывать свои дела? Мадам Ли сердито посмотрела на свою невестку. Отклонение предложения другого человека о помощи означало лишь то, что к концу дня они устанут. Если бы дело было только в том, что они устали, это было бы одно. Но зачем им еще и меня в это втягивать? Юй Сиокао заметила большую кучу сладкого картофеля, которую другие люди выкопали, лежащую на обочине дороги, и вспомнила все сладкие картофельные блюда, которые она ела в своей прошлой жизни. Образы печеного сладкого картофеля, мягких и липких клейких шариков из батата, хрустящих и сладких картофельных оладий всплыли в ее сознании. Взволнованная перспективой еды, она нетерпеливо схватила мотыгу и вышла в поле. Пора было собирать урожай. Пока ее мать и третий дядя продолжали беседовать, она отодвинула лозы и направила мотыгу на самый толстый участок. После того, как она подняла мотыгу, она была должным образом вознаграждена видом наполовину зарытого сладкого картофеля. Юй Сиокао дрожала от возбуждения. Хотя в прошлой жизни у ее семьи было немного земли, они выращивали только пшеницу и соевые бобы и никогда не сажали картофель. Они лишь изредка натыкались на некоторые из них, которые находились на границе, и пожинали плоды. Юй Сиокао осторожно использовала мотыгу, чтобы отодвинуть окружающую почву, и продолжала копать более глубокую и большую яму. Чтобы не повредить сладкий картофель, она бросила мотыгу и голыми руками вырыла оставшуюся грязь. Наконец она почувствовала, как батат отрывается от земли. С ее точки зрения, он был размером с волейбольный мяч. Она вцепилась в него и потянула изо всех сил, как будто вытаскивала дайкона из земли. Наконец, сладкий картофель выскочил из земли. Это усилие заставило ее бесцеремонно упасть на задницу, и она потеряла равновесие. К счастью, все виноградные лозы и грязь, которые она очистила ранее, смягчили ее падение, так что она не чувствовала большой боли. Она небрежно отряхнула грязь со своего зада, взяла сладкий картофель, который собрала сама, и объявила: «Смотрите, смотрите, я выкопал очень большую сладкую картошку». Третий дядя тоже подошел, и на его лице появилось удивленное выражение. «У Сиокао действительно талант выкопать такой большой батат с первой попытки. Я должен сказать, что этот, вероятно, мог бы занять первое место за размер». Юй Сиокао была вне себя от радости, держа в руках свои боевые трофеи, но голос маленького божественного камня внезапно прозвучал в ее голове. «Почему ты так взволнована? Ты забыла? Около 2 месяцев назад она начала высыхать, Так что ты взяла немного моей специальной воды, смешала ее с другой водой и использовала ее для полива полей. Без моей помощи, как могла такая бесплодная песчаная земля вырастить сладкий картофель такого размера? Значит, вода из мистического камня может также способствовать росту урожая, а дочь фермера, Юсиакао, почувствовала, как ее сердце ёкнуло при этой мысли. В будущем, если она сможет выращивать некоторые несезонные культуры, разве она не сможет заработать много денег? Внесезонные посевы, а это что такое? Маленький божественный камень был ошеломлен странным термином, который вырвался у нее из головы. Юсиакао, продолжая выкапывать ямс, ответила: выращивание весенних овощей зимой. О, это совсем не трудно. Пока нет метели, я, божественный камень, могу естественным образом ускорить рост овощей. Если бы у маленького божественного камня был хвост, он давно бы гордо поднялся к небу. Хотя только часть врожденной силы камня была восстановлена, ее было более чем достаточно, чтобы ускорить рост растений. Юсиакао откопала соседние маленькие сладкие картофелины из своей первоначальной находки и испортила свою радость, сказав: «Если то, что ты мне говоришь, правда, я позабочусь о том, чтобы ты впитал немного энергии из трав дедушки Ю». Один примечание Анлитера. Первоначально автор сравнивал мадам Чжан с Феликсом Гранди, персонажем французского романа Эжени Гранди, который был известен тем, что очень скупо относился к себе и всей своей семье. Я использовал Эбенезера Скруджа, так как он, кажется, немного более известен. Глава 40. Высокая урожайность. Сколько раз я тебе говорил, то, что я поглощаю, это то, что вы, люди, не можете поглотить, духовная энергия. Это никак не повлияет на действие лекарственных трав. И все же ты отказываешься мне верить. Духовная энергия целебных трав из дома старого Юя была жалко мала. Маленький божественный камень начал торговаться. Хорошо, в следующий раз, когда я поеду в город, я сделаю крюк в медицинский центр Тангрена и позволю тебе поглотить столько духовной энергии, сколько ты захочешь. Найдя еще один сладкий картофель, Сиакао сосредоточила всю свою энергию на том, чтобы справиться с большим сладким картофелем, и небрежно ответила божественному камню: в конце концов, кто знает, когда она снова приедет в город. Госпожа Лю, которая никогда не пыталась уклониться от работы или ответственности, наклонилась и беспрестанно копала сладкий картофель. Она втайне думала: в прежние годы самый большой сладкий картофель, который вырастал из этого куска песчаной почвы, был не больше ладони. Но в этом году, казалось, что сладкий картофель наполнен газом, каждый больше, чем следующий. Сначала она думала, что сладкий картофель, который только что выкопала ее младшая дочь, уже считается лучшим. Но она не ожидала, что сладкий картофель, который она выкапывала впоследствии, также не уступал предыдущему. Некоторые даже превосходили размерами картофельного короля. «Мама, размер сладкого картофеля в этом году намного больше, чем в прошлом году. Похоже, что мы сможем собрать намного больше сладкого картофеля и в этом году». Юйсиалянь чувствовал, что это было невероятно. Это был тот же самый участок земли, что и в прошлом году, и семена пришли из сладкого картофеля с предыдущего года. Однако, почему казалось, что урожай сладкого картофеля в этом году был в конкуренции? Каждый из них был больше другого. Мадам Ли только начала копать, когда села и принялась вытирать пот. Она опустила голову и посмотрела на огромное семейное поле сладкого картофеля. Все лицо мадам Ли сплющилось, когда она улыбнулась и сказала: «Младшая невестка, в этом году сладкий картофель определенно будет высокоурожайным. Как ты думаешь, мама даст нам что-нибудь пожарить и съесть?» В прошлом, когда урожай не был обильным, сладкий картофель нарезали тонкими ломтиками и выставляли сушиться на солнце. После этого его перемалывали в порошок и подавали вместе с другими грубыми зернами на протяжении всей зимы. Блины, приготовленные из порошка сладкого картофеля, были сладкими и жевательными. На вкус они были гораздо вкуснее, чем блины из сырой пшенной муки и странно пахнущей бобовой муки. Каждый год несколько оставшихся маленьких сладких картофелин иногда варились в тазу. Вареный сладкий картофель был очень мягким и сладким на вкус. Жаль, что они не могли много есть, потому что это легко вызывало кислотный рефлекс. Сладкий картофель был еще вкуснее, когда его жарили. Однако госпожа Чжан считала, что это слишком расточительно, так как часть обожженной кожуры батата должна быть выброшена. «Старшая тетя, вы уже давно отдохнули. Быстро вставайте и копайте сладкий картофель. Там так много сладкого картофеля. Если мы сегодня не закончим копать, бабушка рассердится. Когда это произойдет, мы даже не сможем есть кожуру сладкого картофеля, не говоря уже о жареном сладком картофеле. Юй Сиакао презирала эту ленивую и жадную старшую тетку. И она, и Сиалянь уже выкопали кучу сладкого картофеля, но ее старшая тетя едва успела выкопать два, как села и перестала работать. Люди не могли удержаться от насмешек над ней. Мадам Ли взяла маленькую сладкую картофелину и вытерла ее рукавом неописуемого цвета. Своим большим ртом она громко грызла внешнюю кожицу сладкого картофеля. В то время как она грызла кожу с большими глотками, она также не забыла извиниться и сказала: «Это всего лишь 5 участков земли. Мы определенно сможем закончить раскопки сегодня. Если я немного отдохну, ничего не случится. В этом году сладкий картофель не только большой, но и вкусный. Он вкуснее, чем сладкий картофель прошлых лет». Юй Сиалянь сердито посмотрела на нее. Она знала, что они никогда не смогут положиться на мадам Ли, когда каждый год собирают сладкий картофель. Юй Сиалянь подняла голову и посмотрела на свою младшую сестру-близнеца. «Сиакао, отдохни немного, прежде чем снова начнешь копать. Не утомляй себя». Мадам Лю выпрямилась и слегка вытерла капельки пота со лба. Заботливым голосом она сказала: «Цэйр, ты никогда раньше не работала на ферме. Почему бы тебе не посидеть на краю поля и не поиграть? Мы с твоей сестрой можем закончить работу». В своей прошлой жизни Юй Сиакао привыкла заниматься фермерской работой. Хотя ее семья никогда не сажала сладкий картофель, не было никакой техники или навыков, необходимых для того, чтобы выкопать сладкий картофель. Всего через несколько минут она начала копать сладкий картофель. После ухода за своим телом в течение 4-5 месяцев и упражнений, которые она получала, поднимаясь на гору и выходя в море, она больше не была той Юй Сиакао, чьи ноги становились мягкими после 2 шагов ходьбы. Она улыбнулась матери и без промедления продолжила работу. «Эй, вторая невестка, какое удобрение использовала твоя семья в этом году? Все твои сладкие картофелины такие большие. Ты только посмотри, этот сладкий картофель должен весить по меньшей мере 7-8 катти». После того, как Юй Цзян закончил копать сладкий картофель на семейном поле, он пришел помочь госпоже Лю. Однако, увидев на земле сладкий картофель размером с футбольный мяч, он не смог удержаться от изумления. Госпожа Лю покачала головой и с улыбкой ответила: «Удобрение, которое мы использовали в этом году, было таким же, как и в предыдущие годы. Оно сделано из того же навоза, что и раньше. Возможно, у нас такой хороший урожай в этом году, потому что погода действительно хороша для урожая». Юй Цзян поднял мотыгу, которую госпожа Ли бросила на землю. Он умело начал копать картошку, сказал: «Если причина в погоде, то почему урожай моей семьи такой же, как и в прошлом году? Так что хорошая погода не может быть причиной. Вторая невестка, если есть секретный рецепт получения обильного урожая, пожалуйста, не скрывайте его от меня». Юй Сиалянь знала, что третий дядя любит пошутить, поэтому она сказала: «Третий дядя, если у нас есть секретный рецепт, будем ли мы скрывать его от нашей собственной семьи? Удобрение, которое мы использовали в этом году, было сделано моей матерью и мной. А почему в этом году такой большой урожай, мы тоже не знаем». «Ты не знаешь, а я знаю», — подумала про себя Юй Сиакао. Опустив голову, она продолжала работать и сказала: «Разве мама не говорила, что когда мы занимаемся сельским хозяйством, мы зависим от неба? Возможно, небеса видят, что моя семья радует глаз, поэтому небеса дали нам высокий урожай в этом году. Эй, я не ожидал, что наша семья похожа на твоего третьего дядю. Мы оба любим рассказывать анекдоты. Будет ли небо также предвзято по отношению к определенным людям? Однако боги, вероятно, видели, что у твоей матери и братьев никогда не было достаточно еды, чтобы поесть. Таким образом, это оправдано, если небо дает вам еще немного пищи».